Глава 4. Организовать экспедицию на Северный полюс с нуля. Легче сказать, чем сделать, да еще если сроки поджимают. Неизвестен состав экспедиции и ее бюджет. Исходя из логики, сама полюсная партия должна быть небольшой, мобильной и хорошо подготовленной. Максимум 3-4 человека, двое-трое нарты, самые сильные собаки из расчета 10-12 собак на одну упряжку. Это избыточное количество собак. С каждым пройденным километром груз будет уменьшаться, и вскоре кормить лишних станет нецелесообразно и даже опасно, и тогда самые слабые сами станут кормом. Жестоко, но именно собаки спасли нас с Льюисом от голодной смерти в прошлом походе. Тогда на последних отрезках маршрута и мы, и тащившие нарты псы, питались только сырым собачьим мясом. Жертв съедали полностью, без остатка, не оставляя даже шкуры. Но это полюсная партия, а для закладки складов снабжения нужны и партии снабжения. Минимум 3. Каждая из них тоже должна иметь свои нарты и собак. Так как мы делали в американской экспедиции, делать нельзя. Когда одни и те же собаки и люди служили и партиями снабжения, и основной группой, идущей к цели. Основная полюсная партия не должна размениваться на такие мелочи и зря подвергать себя риску. Из-за этих ошибок из всей американской экспедиции выжила только половина полярников, а еще двое остались инвалидами. Какой отсюда вывод? Людей и собак в экспедицию надо брать гораздо больше, чем в прошлом году, и людей подготовленных. Нужны эскимосы с их собаками и упряжками. В качестве партии снабжения и разведки они подойдут идеально. Предположим, что это будет двое нарт с 3 эскимосами и одним начальником партии из числа основных членов экспедиции. Эти же группы могут заниматься охотой, пополняя рацион полярников свежим мясом. Что мы имеем из исходных данных? Наша обозначаемая для всех цель – Северный полюс, но на самом деле главная цель экспедиции – подтверждение моих прошлогодних открытий и новая демонстрация русского флага на северной оконечности Гренландии. Значит, выбор точки старта у нас небольшой. Стартовать нам придется примерно с тех же самых мест, что и американцы в прошлом году. Разве что нужно будет пройти на корабле как можно дальше, тем более, что место прошлой зимовки уже занято. Местом старта самой полюсной группы можно объявить как раз мыс Волково, тем самым обосновав наше стремление добраться до него и основать там стартовую базу. Насколько я могу прикинуть по карте, от этого мыса до полюса всего 700 километров. Всего. Хорошо, что я ходил вдоль побережья Гренландии почти 8 раз, 3 туда и обратно для закладки складов и 1 раз двигаясь к своему мысу и обратно, и досконально изучил все заливы и фьорды, в том числе в зимних условиях. В 80 милях севернее от американской базы есть отличный фьорд, который подойдет для организации зимовки корабля, если он, конечно, сможет туда доплыть. За всю зиму, сколько бы раз мы там ни проходили, в акватории этого фьорда не было сильного сжатия льдов и торосов, а наоборот, он был сложен в преодолении из-за обилия тонкого льда и полыней. И напротив, берег там был пологим, позволяя легко на него выйти, если надо, подняться на ледник. Размещение русской базы в этом фьорде значительно сократит путь до мыса, названного в мою честь, сэкономив нам силы и припасы. Другое дело, что доплывшему туда кораблю придется остаться на зимовку, и, соответственно, риск его гибели из-за сжатия льдов будет велик, а значит, экспедиции нужно 2 корабля. Тот, который доставит полярников на базу, и корабль снабжения – который сможет оказать им помощь и доставить снаряжение в случае, если экспедиция затянется или если с основным судном что-нибудь случится. Ему даже не обязательно будет идти до самой русской базы. Если не позволит ледовая обстановка, достаточно будет добраться до базы американцев. «Одно судно у нас есть. Это мой зверобой с нетипичным для русского корабля названием «Единорог». Судно парусно-паровое и имеет деревянную конструкцию. Длина около 50 метров, ширина 10 и осадка около 5 метров, в зависимости от загруженности. Водоизмещение 1300 тонн. Корпус прочный, ведь единорог специально строился для северных морей и условий плавания, имеет яйцевидную форму и, по словам капитана, должен легко выжиматься льдами на поверхность. Толщина некоторых деталей, например, форштевня, больше 70 сантиметров. Жилые помещения команды невелики, но они расположены над машинным отделением и имеют систему отопления. Машина там, правда, старая. Никто из команды не имеет представления о ее силе, так как паровой двигатель был куплен уже бывшим в употреблении. Раньше этот двигатель стоял на пароходе, что сгорел на рейде будущего Мурманска и был выкуплен Матвеем по цене металлолома, после чего кое-как починен и установлен на единорог. И вместе с тем машина была рабочая и не подводила команду уже на протяжении 3 лет. «Работает, и ладно», – так мне сказал механик, когда я спросил его о состоянии сердца корабля. Оттого-то, видимо, Матвей предпочитал пользоваться парусами, используя паровик только в крайних случаях и для отопления помещений. Тимоха говорит, что он просто уголь экономил, а я думаю, что мой дядька просто боялся его подрубать на полную мощность. Итак, подведем итоги. У нас есть один корабль не в самом лучшем состоянии, места его базирования и стартового лагеря тоже определено. В наличии есть собачий пемикан, мясные консервы и часть снаряжения, недостаточного для полноценной экипировки экспедиции. Из людей есть только я, а из собак – маньяк и его две подружки, которые вскоре принесут потомство. Денег нет вообще. Не густо. С этими мыслями я, не торопясь, шел по улицам Копенгагена, отказавшись от услуг пролетки. Озадачил меня Арсений, но вместе с тем он отвлек меня от мрачных мыслей о моем будущем, подарив новую цель и надежду. «Саувер авслёрет, беромт полав роскрер визерсик эт вайр эн вайвитинг мордер». «Разоблачение Соверса! Знаменитый полярник оказался сумасшедшим убийцей!» Крик мальчишки, который торговал газетами на углу перекрестка рядом с гостиницей, отвлек меня от раздумий. Знакомое имя тут же сработало на меня, как красная тряпка на быка, хотя я и не понял смысла сказанного. «Ну-ка, топай сюда!» Я вытащил из кармана пару монет, и вскоре в моей руке оказалась стопка желтых листков из не самой качественной бумаги. На первом развороте «Политикен» красовалось фото Чарли и Ричарда Гросса. Лейтенант сидел в инвалидном кресле, обе его ноги были замотаны бинтами, а за его спиной стоял Ричард в меховой походной одежде. Фото явно постановочное. Насколько я знаю, Чарли вполне способен передвигаться самостоятельно. А Ричарду нет никакого резона ходить в мехах по кабинету, в котором их сфотографировал журналист. Название статьи тоже интриговало наличием восклицательных вопросительных знаков. «Хвис скильт вардет от Соверс экспедишн найстер гикельтиль грунде». «По чьей вине едва не погибла экспедиция Соверса?» Название на датском и весь текст статьи тоже. Черт, засада. «Переводи». Через 20 минут я был в конторе, занимающейся переводами, из которой я сотрудничал, а газета и смятая купюра полетели на стол клерку, который занимался моей корреспонденцией вот уже несколько месяцев. Срочно! Отличные все-таки парни эти братья Гросс. В статье по полочкам были разложены все ошибки в организации экспедиции. Плохая подготовка, выбор лошадей в качестве тягловой силы вместо собак, отсутствие знаний об опасностях с севера, выбор слишком молодых и неопытных членов команды, невосприятие конструктивной критики и самодурства, полное игнорирование опыта осенних походов для закладки складов, Решение об убийстве некоторых членов команды без суда и следствия – это, видимо, обо мне. Подбор в команду основной группы членов экспедиции не по готовности их к походу, а по личному к ним отношению. Чарли и Ричард стальным катком проходились по своему бывшему начальнику, не делая ему скидок на возраст, опыт и болезнь. Ричард прямо обвинял своего руководителя в гибели полярников и в том, что он, несмотря на наличие такой возможности, не стал дожидаться возвращения нашей с Льюисом группы, бросив нас погибать без всякой помощи. В этой же статье Чарли выразил мне полную поддержку. Слушая его слова, сказанные про меня, я как будто видел перед собой другого человека, супермена, который всех спас, вытащил, и вообще ангел небесный, и доктор отличный, и организатор, и конструктор, рационализатор. Хоть сейчас бери за горло и на доску почета вешай. Но самое главное, гроссы оба в один голос говорили, что раз Волков утверждает, что проливов и островов нет, то так оно и есть. Мол, этому кристально честному и мужественному человеку врать не имеет смысла, так как ложь рано или поздно будет выявлена. Кроме того, Чарли признавался, что определил признаки проливов по косвенным данным и, будучи в тяжелом физическом состоянии, не мог довести исследование до конца. В завершении статьи Чарли выражал мне благодарность за свое спасение и за самоотверженную попытку продолжить его исследование, чтобы установить истину. Это интервью было огромным гвоздем, который братья вбили в крышку гроба репутации Соверса. Во всех разгромных статьях за его подписью, что сыпались на мою многострадальную голову, Соверс ссылался именно на Чарли как главного специалиста, бывшего на месте обнаружения проливов, и как на главного очевидца событий. Теперь он лишился своей главной опоры в нашей необъявленной войне. Арсений навестил меня через неделю вместо обещанных 3 дней. Я уж нервничать начал и подумал о повторном визите в посольство. В этот раз полностью в гражданском костюме капитан каким-то чудом смог пробиться к моему номеру, преодолев препятствие в виде толпы журналистов, что осаждали гостиницу с того самого дня, как в свет вышла статья «Братьев Гросс». Мне выйти из номера было практически невозможно. Писаки и шагу мне не давали ступить. «А не скучно тут у тебя, Сидор?» Арсений, как всегда, с придурковатой улыбкой на лице поправил помятую шляпу. «Дамочка одна чуть с волосами не выдрала, мол, я без очереди к самому Волкову!» «Да иди ты!» – огрызнулся я. «Сам бы попробовал в такой осаде посидеть. Ни днем, ни ночью покоя нет. И вообще, ты чё так долго? Обещал 3 дня, а сам через неделю явился!» «Не нервничайте, господин Волков!» Капитан погрозил мне пальцем. «Не от нас все зависит. Я торопил начальство как мог, и то не считай чудеса скорости проявили, приняв решение в такие короткие сроки». «И чё же там решили, твои суперскоростные начальники?» «Мне вот, в отличие от Арсения, было невесело. Если все вопросы будут решаться так долго, ничего у нас не получится». «Твое предложение о маскировке похода попыткой покорения полюса принято положительно и одобрено». Арсений посмотрел на меня и покачал головой. «Ты что, не рад? А чё мне до потолка прыгать? Деньги где? Где корабли, жратва, снаряга, собаки, люди? Чё мне с ихних одобрений?» «Ишь, какой быстрый, деньги ему дай!» – хмыкнул Арсений. «Министерство твой поход финансировать не будет. Это частная инициатива доктора Волкова. Деньги, припасы и людей тебе придется найти самому». «Ты чего, издеваешься, что ли?» Я в упор смотрел на веселого разведчика 30 секунд, наверное, пытаясь понять, прикалывается он или нет. «Или шутишь?» «Да какие тут шутки?» Капитан развел руками. «Я серьезно. Деньги на экспедицию ты должен найти сам». Я завис. Вот буквально. «Это что творится-то? А нахрена мне тогда разрешение, если мне денег не дают? Сейчас никто в России не запрещает частным лицам заниматься любыми исследованиями, и, имея средства, я мог бы без всяких разрешений экспедицию хоть на Луну организовать. Или я тупой и что-то не понимаю, или Арсений опасный псих, который только прикидывается нормальным. И где я их возьму, интересно? Деньги на экспедицию нарисую, рожу, украду? Спросил я ехидно со злой иронией в голосе. «Фи, как пошлый Сидор Константинович!» — скривился капитан. «Рожу, украду!» «Сейчас все частные лица в основном собирают финансирование на экспедиции путем привлечения меценатов. Ну или можно объявить в газете сбор средств. Ищите покровителей с деньгами!» Еще как вариант, можно обратиться в ИРГО. Иногда они соглашаются дать часть средств частным лицам, если им нравится то, чем они хотят заняться. Напишите письмо в комитет по изучению Арктики. Они вон по 10 тысяч в прошлом году золотодобытчикам давали, чтобы только те берега Лены исследовали. А тут полюс. Тем более, у них в этом году никаких своих экспедиций не намечается. «Где я тебе деньги эти найду-то?» Этот наглый шпион начал выводить меня из себя. «Меценатов этих! И сколько это письмо до Санкт-Петербурга идти будет в РГО?» «Ну, мало ли!» Арсений развел руками, с его лица так и не сползла наглая ухмылка. «Вот я слышал, например, что Келлер очень расстроен вашей с ним ссорой, признает, что он был неправ и хочет загладить свою вину». Может, простишь его за скромное вознаграждение? Рощин вот тоже не против был бы извиниться, да и граф наш членом ИРГО является и по мере своей возможности помогает ущербным. Письмо можно через него передать. Так ты хочешь сказать? До меня начало доходить. А ты мне умнее оказался, Сидор, вот ей-ей! Арсений заржал, как конь. «Я хочу тебе сказать, чтобы ты деньги искал. Я вот тебе навскидку несколько способов накидал, а ты стоишь зенками, хлопаешь». «Так, значит, государство напрямую не хочет в этом участвовать, но зато в моем распоряжении меценаты, которые готовы в срочном порядке финансировать экспедицию. Интересно». «Ну, допустим, деньги я найду, снаряжение и провизию куплю. Корабль нанять, я думаю, тоже не проблема». Немного подумав, я вновь посмотрел на Арсения, который меня начинал уже бесить. «А люди?» «Люди. Сколько тебе людей-то надо? Десяток?» Арсений без разрешения уселся на мою кровать и достал папиросу. «Неужто не найдешь?» 10 мало. Нужно минимум 30 постоянных, и эскимосов наймем человек 30, я задумался. Только наших можно брать, русских. Основную массу желательно. Арсений закурил и красиво пустил колечко. А кого ты хочешь пригласить? Гроссов обоих. Выдал я свою заготовку, они мне нужны. Один же вроде инвалид, зачем он тебе? Да и из конкурирующей фирмы вроде как они оба. «Чарли – хороший ученый, многостаночник, можно сказать. Умеет все от картографии до сейсмологии и метеорологии. С ногами у него проблема, но и подготовка к выходам и организация вспомогательной службы важна. А он и в этом хорош. Ричард – отличный лыжник, охотник, каюр, не пасует перед опасностями и не подведет в самой сложной ситуации. Тем более, он имеет опыт быстрых переходов по льду практически без снаряжения». «Мой главный помощник и напарник в походах. Он вполне способен войти в полюсную группу вместе со мной. Он уже готов», – начал приводить аргументы. «Кроме того, с Соверсом они на ножах, их американцы точно с собой не возьмут. А зря, между прочим. Нам же, кроме русских, понадобятся свидетели и из другого лагеря. И на эту роль лучше Гроссов не найти. Чарли открыл проливы. Если он будет с нами, мы закроем рот любому». Кто посмеет сказать в нашу сторону хоть слово только одним его присутствием в нашем составе? «Убедительно», – Арсений кивнул головой. «Принимается. Нужны еще 27 человек. Кто именно тебе нужен? Какие специалисты?» «Навигаторы, каюры, повар, плотник, механик, метеорологи, врач, судовая команда на один из кораблей, который будет зимовать с нами». Фотограф, разнорабочие. Да дохрена кто? Я список составлю». «Интересно», – Арсений задумался. «Я ведь как раз картограф, военную топографию изучал. С тобой сходить, что ли? Рощин вот тоже вроде как давно говорил, что с удовольствием в какой-нибудь экспедиции поучаствовал». «Нахер вы мне не нужны?» – невольно вырвалось у меня. «Извини, но в экспедиции должен быть только один начальник с непререкаемым авторитетом. Вряд ли ты будешь мои приказы выполнять. А Рощин так вообще считает себя врачом круче Кавказских гор, хотя по факту, я в этом уверен, знает и умеет куда как меньше обычного полевого хирурга. Мне нужны люди, которые будут слушать меня беспрекословно». «Я в армии служу, Волков, и знаю, что такое единоначалие». Арсений осуждающе покачал головой. «Если я подпишусь на эту авантюру, то слушать твои приказы буду с закрытым ртом, а выполнять бегом из песней. Ну а насчет Рощина? Подумаем, если другого не найдем, придется работать с тем, что есть. Но я тебе гарантирую, если и он отправится в экспедицию, то даже чихнуть без твоего разрешения не посмеет. Короче, ищи деньги, готовься, а насчет людей я подумаю еще. Все, бывай, дел по горло. Теперь можешь заходить в посольство в любое время. Докладывай о ходе подготовки и о проблемах. Постараемся решить оперативно, если в наших силах». Арсений вышел, а я остался стоять возле окна, любуясь пасмурной погодой Копенгагена. Похоже, мы все-таки сможем осуществить задуманное. Главное, чтобы наше обычное русское разгильдяйство не взяло вверх над нашими планами.